Глава 19. Я просыпаюсь от голосов со двора и, выглянув в окно, вижу кучу незнакомых людей, а еще множество охраны. Ее просто полно, и она расставлена по всему периметру дома, точно маленькие солдаты. На часах 6, и в мою комнату учтиво стучат. «Здравствуйте, невеста, можно?» «Да». Это пришла визажист, она же парикмахер, которая помогает мне собраться, сделать прическу, навести легкий макияж. «Платье просто изумительное, какая же ты красотка, Даша! Как я тебе завидую! Ты выходишь за такого влиятельного человека». Да, я тоже себе завидую. Как ни странно, платье оказалось идеальным. Точно по моей фигуре, закрытое декольте прикрывает шрам, и в то же время оно мило. Такое воздушное, летящее, делающее меня похоже на принцессу из мультика. «Как красиво!» — говорю, смотря в зеркало. Глаза наполняются слезами. «Эй, только не плакать, а то тушь потечет. «Да, не буду. Я и правда решаю собраться. Хватит уже рыдать. Это мне никогда не помогало. Давай, туфли обувай». Смотрю на эту шпильку. Ходули еще те. Я не уверена. Посмотри на каблук, я убьюсь на них. Не убьешься, не выдумывай. Давай, пробуй. Обуваюсь, туфли в пору, и в какой-то момент даже спина выпрямляется. Я словно снова стала той амазонкой, которая смело пришла в клуб танцевать приваты для крутого. Разница только в том, что тогда у меня не было этого жуткого шрама на груди и раны в сердце. Меня собирают часа два, за которые я успеваю только выпить чай на ходу, а после дверь открывается, и входит Савелий. Высокий, красивый, в темно-синем костюме, белой рубашке и галстуке. На манжетах золотые запонки. Он гладко выбрит и уложил волосы. Назад, как всегда. Строго, брутально, красиво. Визажист тихонько уходит, мы остаемся одни в комнате. Один миг мы просто смотрим друг на друга. Корсет туго затянут, так что я стараюсь лишний раз не двигаться. Вижу только, что его глаза загораются и темнеют. Смотрит, как лев на пойманную пташку. Голодно, довольно и как-то словно реально хочет съесть. А вечером будет первая адская брачная ночь. Не думай, черт. Да просто не думай об этом, Даша. Все нормально? Да, я готова. Хорошо. Басита достает из кармана небольшую коробочку, а я невольно сжимаюсь. Я почему-то думала, что пистолет. Мои расшатанные нервы не могут пока мыслить безопасно, потому я просто закрываю глаза. Расплата будет сейчас. Нет. Что он делает? Зачем? Чувствую к шее едва уловимое прикосновение, а после распахиваю глаза. Машинально прикладываю руку к груди и вижу маленькую золотую птичку. Когда-то Крутой подарил мне ее, и она мне была дорога. Зачем? Оно твое, пусть так и будет. Как скажешь. Сил на споры больше не было. Я молча взяла бутоньерку и подошла к Савелю. Света сказала, это надо пришить. Тебе сюда, на карман пиджака. Хочешь? Хочу. Баситы, я быстро прикрепляю бутоньерку, а на выходе один из охранников дает мне свадебный букет из белых роз. Я выхожу замуж за Крутого. Помогите. Я горжусь собой, потому что ни разу не реву до ЗАГСа. Вся собранная, настоящий смелый солдат. Чувствую себя взрослой и сильной. Если я уже смогла на это решиться, мне уже ничего не страшно. Мы едем с Савелием в разных машинах, и следом нас сопровождают еще 4 Мерседеса. Это охрана, и ее так много, что в какой-то момент мне кажется... Вот это не моя свадьба, а какого-то очень влиятельного, хотя оно так, по сути, и есть. Крутой, власть, и попав в ЗАГС, я понимаю, что Савелий поднял все свои связи и пригласил их на свадьбу. Я впервые вижу совершенно новых, незнакомых мне ранее людей. Из всех особенно запоминается мэр города, он заметно отличается от остальных. У него страшная черная борода, и весь он похож на прекрасную и одновременно жуткую смерть. Гафар дарит мне огромный букет кроваво-красных роз и за руку здоровается с Савелием, поздравляет нас, дарит клинок ручной работы. Саму процедуру росписи я запоминаю плохо. Помню, что в какой-то момент огромное количество гостей собирается рядом с нами в одном зале. Выходит женщина, читает долгую речь. И в богатстве, и в бедности, и в горе, и в радости. Я помню, что мне задают вопрос, согласна ли я выйти за Савелия Романовича Крутого. И я твердо отвечаю «да». А после то же самое спрашивают у Крутого. И он, не колеблясь, отвечает «согласен». Мы ставим подписи в документах. Нам громко аплодируют, кто-то свистит в спину. Вот тут уже я просыпаюсь и понимаю, что я замуж только что вышла. Вот так это случилось. Я теперь жена. Жена, которую не любят, которую завели себе как домашнего зверька на показ. Чтобы наказывать снова. Вижу, как Савелий достает из кармана коробочку с кольцами. Надевает колечко мне на безымянный палец. Я делаю то же самое. Руки дрожат. Боже, хоть бы оно не упало. До этого мое лицо было прикрыто фатой, я за ней пряталась, а теперь Савелий подходит ближе и убирает фату. Нежно кладет ладони мне на пояс и привлекает к себе. «Объявляю вас мужем и женой. Жених можете поздравить с невесту». Сглатываю. Вокруг куча людей, все на нас смотрят. Распахиваю глаза шире, чувствую, как слезы все же побежали по щекам. Предатель. «Да что вы телитесь, как неродные? Молодожены, горько! Горько, горько!» Все дрожу, а после крутой наклоняется и шепчет. «Не бойся». Касается носа моего и целует в губы, нежно удерживая за талию. И все вокруг завопили, зааплодировали нам. А мне хочется сгореть от стыда и боли, ведь это впервые за все это время моей эпохи предательницы, когда крутой вообще меня поцеловал. И то на показ. Уверена. Поцелуй короткий, но достаточно для того, чтобы обозначить. Я теперь его, и я сама согласилась на это. Птичка теперь в лапах льва, и все официально. Я взяла фамилию Савелия. Я теперь тоже крутая по паспорту. Буду, но не по положению. Невольница, предательница, нелюбимая. Будет точнее.